Часть четвертая. Концессия по подъему золота Черного принца была сдана Эпроном японскому водолазу Катаока. Катаока довершил картину гибели Черного принца, разъяснявшую, почему Черный принц так долго не был найден и как он погиб. Картина гибели была вычерчена чертежами и записана математическими формулами. Черный принц, потеряв управляемость, став игралищем бури, как определил генерал-лейтенант Богданович, был нанесен на береговую скалу правым бортом, скалою и волнами был разбит в щепы и тут же затонул в 100 саженях от берега. И в эту же ночь, когда волны закидывали себя на 300 саженей вверх к башне Дон, был обвал. Скалы упали в море и задавили Черного принца, сокрыв его от человеческого глаза. Страшна, должно быть, была та ночь, ноябрьский мрак и ливни, ураган и буря, когда суда бросались на скалы, и скалы валились на суда, уничтожая железо и людей, которые двигали железом. Мы приехали в Балаклаву в те дни, когда 25 японцев каждодневно лазили на морское дно и перетаскивали с места на место каменные громады в 1500 пудов, чтобы очистить грунт, где лежал Черный принц, и добраться до его развалин. Катаока-сан, начальник экспедиции, бывший японский морской капитан, был человеком с мировым именем. До Черного принца он поднял золото с японского парохода Ясака-Мару, затонувшего в 1915 году на глубине 200 метров в Средиземном море от немецкой подводной лодки. Ясака-Мару вез золото и затонул в открытом море, астрономическая точка его гибели была неизвестна. Англичане, французы, итальянцы отказались от возможности найти Ясака-Мару ввиду глубины и неизвестности места гибели. Катаока высчитал место гибели математическими формулами и изобрел новый водолазный аппарат, основанный опять-таки на математике и на изучении физиологии крови. Катаока поднял со дна Средиземного моря из глубины 200 метров 3 миллиона рублей и мировое водолазное имя.